Глава 17. «Что значит, ты и так знаешь?» Почему-то тихо спрашиваю я. Я настолько ошеломлена услышанным, что даже не сразу понимаю, что перешла с ректором на «ты». Просто то, что он знает о покушении на меня и ходит вокруг да около, наводит на нехорошие мысли, прям на отвратительные. «Я же ректор этой академии, и моя обязанность все знать», — пытается увильнуть от ответа он. «Не знаю, но у меня что-то перемыкает в голове. Не соображая, что делаю, вскакиваю и вцепляюсь ему в горло руками, благо он облегчил мне эту задачу, наклонившись надо мной и шепча в ухо. «Ты мне сейчас все расскажешь, понял?» — угрожающе шиплю я. Выражение лица этого мерзавца не меняется, не дрогнул ни один мускул. Эдгар перехватывает мои руки и тянет на себя так, что я оказываюсь в его объятиях. Опять он играет нечестно, пытается увильнуть. Додумать я не успеваю, как он впивается в мои губы жадным, требовательным поцелуем, пресекая всякое неповиновение. Из горла вырывается стон. С удивлением узнаю свой. Как же так быстро он смог взять надо мной власть? Глупая ты, Виола, он же старше тебя, можно сказать, закален в сражениях на любовном фронте. Ты для него легкая добыча. От таких невеселых мыслей слезы льются из глаз. Эдгар нехотя отрывается от моих губ, удивленно осушая поцелуями соленые капли с моего лица. «Ну что ты, девочка моя, не надо плакать», успокаивает он меня. «Все же хорошо». «Хорошо? Все хорошо? Ты правда так думаешь?» взвиваюсь я. «Ты вытащил меня в этот мир, ты объявил нас истинной парой и организовал мне абонемент на отбор невест. В довершение всех этих плюшек на меня еще совершили нападение, а ты бросаешь меня на произвол судьбы, предлагая выкарабкиваться самой». Кровь стучит в висках, перед глазами пелена. Я взбешена наглостью ректора. Ладони покалывает, изнутри поднимает жажда уничтожить его, сжечь дотла. Не до конца понимая, что творю, я поднимаю руки ладонями к ректору, отталкиваюсь от его тела и выпускаю огненные шарики. Взмахом руки Эдгар их уничтожает. Я только успеваю слегка подпалить ему кудряшки. Злорадно усмехаясь, я готова к неминуемому наказанию. Но ректор в очередной раз поражает меня. Вместо того, чтобы отчитать меня, как минимум, он радостно смеется. Вообще нонсенс. Мне казалось, что он этого не умеет делать. И, подхватив меня на руки, кружит по кабинету. «Остановись!» – растерянно прошу я. «Объяснись, что все это значит, иначе я сойду с ума!» Я вырываюсь из его объятий и отхожу подальше. Пока не расскажет, никаких запрещенных приемов, тем более, что у него в этом огромное преимущество. «Ну хорошо», — нехотя соглашается он. «Я не хотел тебе рассказывать, но, видимо, придется». Я усаживаюсь обратно в кресло. Сердце пускается вскачь, словно детский мячик. Я замираю, пытаясь унять дрожь пальцев, смыкаю их замком на коленях. Эдгар тоже нервничает. Он подносит еще одно кресло, разворачивает меня лицом к себе, усаживается напротив. «Тебе краткую версию или подробную?» Собираясь с мыслями, спрашивает меня он. «Давай подробную, чтобы я лучше поняла твои мотивы», отвечаю я. «Догадалась, да?» Я киваю. Да ему и не нужен ответ. «Сообразительная». «Что есть, то есть», вспоминается фраза из мультика. «Птица-говорун отличается умом и сообразительностью, и мои губы касается тень улыбки. 10 лет назад император, который заменил мне отца, потребовал, чтобы я женился. Мне совершенно не хотелось, да и сейчас не хочется связывать себя узами брака». Я сжимаю губы. Ладони сами собой сжимаются в кулаки. «Поганец! Не собирается жениться, а истинную призвал». Я долго находила отговорки, но в этот раз стало понятно, что он не отступится. Тогда я решил воспользоваться древним ритуалом призвания истиной, которым уже никто не пользуется. Мой план состоял в том, чтобы призвать истинную пару и предъявить ее императору, чтобы он отменил отбор. Я бы тогда устроил истинную на учебу в академию, а там за 5 лет многое могло бы измениться. «Но твой план провалился», — говорю я. «Да, можно сказать, в самом начале», — подтверждает очевидное он. «Тогда я настоял на том, чтобы ты участвовала в отборе. Это все ужасно занимательно, но давай ближе к теме». Возвращаю его на грешную землю, подозревая, что он не хочет открывать мне правду о покушении. «Так куда уж еще ближе?» — вздыхает Эдгар. «Первое условие участия в отборе — наличие магического дара. У тебя он был настолько неразвит, что распорядители могли бы посчитать тебя бездарной и не допустить к отбору». У меня перехватывает дыхание. Сердце колотится, как ненормальное где-то в районе горла. Я вцепилась мертвой хваткой в подлокотники кресла и подаюсь вперед. Не отрываясь, я смотрю на Эдгара, подозревая, что то, что я услышу дальше, мне очень не понравится. «Ну же, не томи, говори!» Тороплю его сиплым от сдавливающего голосовые связки спазма голосом. «Мне нужно было, чтобы твой магический потенциал раскрылся», — медленно говорит этот подлец, словно оттягивая момент признания, отчего мои подозрения только усиливаются. «Естественный процесс очень долог. Я решил стимулировать твой дар». «Сволочь! Какая же он сволочь! А я поверила ему, он даже начал мне немного нравиться. А он? Как он мог так поступить со мной?» «В общем, этот фаербол послал по моему приказу один из преподавателей, проводивших урок в это время на полигоне». В его голосе я не слышу раскаяния.